и тонким чутьем Бору найти главнейшие законы спектральных линий и электронных оболочек атомов. Это кажется мне чудом и теперь. Это наивысшая музыкальность в области мысли. Ландау считал Нильса Бора своим учителем в физике. На Блэкдамсвей были свои традиции. В воскресенье новичка приглашали на обед к самому Бору, жившему при институте. Пригладив чуб, Дау отправился в гости. «Маргарет, разреши представить тебе нашего русского гостя, льва Ландау», — сказал Нильс Бор жене. Взором фру Маргарет предстал худой и бледный молодой человек с прекрасными черными глазами. Он был хорошо воспитан, держался скромно и вызывал симпатию. Фру Маргарет спросила, хорошо ли он устроился. Дау ответил утвердительно. Он уже слышал, что жена Бора — ангел доброты, и теперь почувствовал необыкновенную сердечность этих двух людей, которые так подходили друг к другу. Маргарет была высокая, стройная, с пышными светлыми волосами и тонкими чертами лица. На ней лежала забота о муже и пятерых сыновьях, кроме того, положение жены самого знаменитого человека Дании налагало на нее определенные общественные обязанности. Она, как могла, опекала учеников Бора, особенно чужестранцев, которые на первых порах на каждом шагу сталкивались с трудностями. Вечер в доме Бора прошел чудесно. На прощание фру Маргарет взяла с Дау слово, что в случае каких-либо затруднений он сразу же к ней обратится. Много лет спустя жена Бора вспоминала приезд Ландау в Копенгаген. Нильс полюбил его с первого дня. Вы знаете, он бывал несносен, перебивал Нильса, высмеивал старших, походил на взлохмаченного мальчишку. Но как он был талантлив и как правдив! Копенгаген тех лет называли «меккой физиков-теоретиков». Все поражало иностранца на знаменитых семинарах Бора. И простота отношений, и серьезность дискуссий. Но самое удивительное являл собой руководитель этого содружества ученых со всех концов Земли — Нильс Бор. Сколько блеска, ума и находчивости в его семинарах! Как он внимателен и нежен с учениками! Наделенный необыкновенным юмором, он никогда не позволял себе насмешек над ними и над собой посмеивался часто. Человек сейчас занимается такими проблемами, что у него дух захватывает и кружится голова, и пока вы не почувствуете легкого головокружения, вам не удастся понять суть этих проблем, — говорил Бор ученикам. Если кому-нибудь из присутствующих на семинаре что-либо было неясно, он мог перебить Бора на полуслове. Не было случая, чтобы Бор растерялся. Ответы его были остроумны и неожиданны. С находчивыми людьми так всегда. Чем сложнее вопрос, тем ярче ответ. «Расскажите, пожалуйста, о путях развития современной физики», просит кто-то из участников семинара. Бор, расхаживающий у доски, на мгновение останавливается. «Что есть дорога? Дороги нет, вперед, в неизвестное!» В аудитории раздается шепот. «Это Гёте, Фауст!» Бор кивает в знак согласия. «Проблемы важнее решения. Решения могут устареть, а проблемы остаются», — любил повторять Бор. Он всегда подбирает мягкие, деликатные выражения. «Давайте посмотрим, что нам известно, и попытаемся как можно лучше это сформулировать». Он избегает категорических заявлений. Слову «принцип» он предпочитает словосочетание «точка зрения» или чаще «аргумент», «довод». Бор непритворно скромен и свои выступления всегда заканчивает словами. Надеюсь, это было не слишком утомительно. Любимые философы Бора — Спиноза и Гегель. Он призывал учиться у природы и следовать ее законам. Его собственное, выработанное опытом философия заключала в сделать как можно больше для счастья людей.